Да, мы поняли, что мы совсем разные люди. У нас еще там был разговор. То есть, они ходили туда, отбивали поклоны возле этих икон, ставили свечи, постились и многое другое делали. Но они никогда не были уверены в том, что они спасены. И они, может быть, думали, чем я вот лучше сделаю, больше поклонов отобью, больше свечек поставлю, больше там своему батюшке руку поцелую или еще как-то, то тем ближе ко мне спасение, тем я буду уверенней в том, что я наследую спасение. Ну, этому ли учит нас Библия? Один здесь большой, я не помню его имени, я читал этот пример, один большой проповедник в Америке здесь проповедовал о том, о спасении, о том, что Бог дает нам уверенность в спасении, что мы должны знать и быть уверены. В этом одна из сути христианства, что спасение дается как дар. И одна женщина сказала: «О, это большая дерзость говорить». Вот тогда он ответил: большая дерзость не верить Слову Божьему. Вот это большая дерзость, это действительно так. И мне бы хотелось, чтобы некоторые тексты вначале мы с вами прочитали. Многие из них помнят, я думаю, помнят наизусть, мы их помним наизусть. Откроем Ефесянам, послание Ефесянам, 2 глава. Я извиняюсь зараньше, мы много будем текстов прочитывать. Ну правильно, это не проповедь, это беседа, я думаю, мы можем это себе позволить сегодня. С 8 по 9 стих. Здесь такие слова: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть, что нам этот текст сегодня говорит? Что мы спасены благодатью. То есть, не от дел, чтобы никто не хвалился. Единственное условие, которое здесь ставится, через дела, которые бы мы сотворили. Правильно? Не, как вы меня слушали? Ну, как? Через веру. Через веру. То есть спасение дается как даром, то есть благодать, милость Божья. Милостью Божьей мы спасаемся, но здесь подчеркивается не отдел. То есть, как бы эта бабуля наша не ставила эти свечи, ну, пускай она на меня уже извинит, ну, наверное, она уже в вечности, ей бы это к спасению не помогло. Потому что спасение дается по вере. То есть, просто-напросто поверил — спасенный, не поверил — не спасенный. Помните, Ветхий Завет, народ израильский идет, ропщет по пустыне, Бог наказывает их, их жалят змеи, они многие умирают, тогда Бог же выдвигает спасение для народа израильского. Моисей выставляет на знамя изображение змея, и кто посмотрит, Нихуштан, по-моему, его звали, если я правильно помню, и кто посмотрит на него с верой, тот исцеляется от болезни, от этого укуса. Яд перестает действовать, и человек становится совсем здоровым. Нужно было ли этим народу израильскому бежать, там, каяться, просить, еще что-то сделать, принести жертву, заколоть 100 тельцов, окропить кровью народ израильский, нужно ли было Моисею? Нет, всего-навсего одно условие – посмотреть на этого Нихуштана и поверить. Поверить, что и все, наступало спасение, ну, временное от укуса этой змеи, наступало исцеление. Такое же спасение сегодня, это был прообраз для нас, такое же спасение сегодня нам предлагает Бог. Он предлагает нам спасение через веру в то, что уже сделал Иисус Христос. Следующий текст, который мы можем с вами прочитать, это Галатам, 2 глава, 16 по 20 стихи. Итак, Галатам 16:20. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога, и я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть, опять повторюсь, «однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа». Зачем нужно было делать дела закона? Чтобы угодить Богу, чтобы стать лучше, чтобы стать подобными, чтобы достигнуть какой-то нравственной точки в своей жизни, правильно? Но здесь, в Новом Завете, в который мы с вами вступили, совсем все по-другому. Не нужно ничего было делать нам, чтобы спастись. Знаете, я как-то с одним человеком беседовал, он никак не мог покаяться. Он никак не мог прийти к Богу. И хороший человек, это мой родственник, сейчас уже брат-служитель. И, ну, в молодости мы были обои молодыми, я чуть старше, он чуть моложе. И он никак не мог выйти и покаяться. Он хорошо знал Библию, даже мы с ним часто рассуждали на духовные темы. Он хорошо мог там как-то поучаствовать в организации, какого-то дела, вот такой поездки или еще чего-то, но он никак не мог прийти и покаяться. И я как-то с ним беседовал, и выяснилось то, что он немножко по-другому все понимал. Он думал, что вот в его жизни проявляются определенные поступки или определенные грехи, и вот в его жизни что-то такое, что, ну вот он еще не будет соответствовать. Вот если он придет покаяться, а он со своим прошлым таким сомнительным, на его взгляд это казалось, то, ну как это можно так? Вот он, я вот это оставлю, я то оставлю, и все оставлю в своей жизни, а тогда можно мне покаяться, я такой хороший уже буду христианином. Но, может быть, кто-то думает и сегодня так. Ну, конечно, это как бы вступление, потому что мы здесь все члены церкви, и мы заключили завет с Господом, и мы уже как бы перешагнули через этот порог. В чем ошибочность его была взгляда? В том, что он неправильно понимал спасение по вере. То есть ничего не надо делать, чтобы получить спасение. Нужно прийти, попросить прощения у Бога, покаяться, поверить и получить благодать спасительную в своей жизни, то есть получить спасение. Никаких больше дел не нужно делать, просто поверить. Просто взять и поверить, как делают это дети. У меня маленький сынишка, вот что ему не скажешь, он верит. Скажешь ему то-то, он верит. Ну, у него есть свой характер, он у него там, он что-то хочет взять у меня, там еще что-то. Старшие ему говорят, вот тебя мама зовет. Он бежит к маме, мама его не звала. Но он бежит. Почему? Он просто так верит. Вот такая вера сегодня нужна нам, чтобы верить так просто и свободно. Спасение дается очень просто. Всего-навсего надо поверить. Я такой еще пример как-то в голове моей рисуется, что спасение – это как дверь. Дверь, через которую мы входим в общение с Богом, получаем новую жизнь, получаем прощение, оправдание, получаем, это все входит в понятие спасения, получаем единство с Богом и надежду на вечную жизнь. И вот к этой двери висит маленький ключик. Маленький ключик, он называется вера. Туда его в дверь раз в замочек, и дверь открылась. И многие приходят к этой двери с кувалдами, ломами, там еще с чем-то. Взрывчатку приносят, хотят взорвать. Всю жизнь свою надмиваются и мучаются, и не могут войти. И не знают, и думают, то ли открою эту дверь в конце концов, то ли не открою. Но всего-навсего лежит рядышком ключик. И им говорят, вот возьми этот ключик, встав в дверь, и ты войдешь. Он говорит, этот ключик, да я с кувалдой ее открыть не могу, эту дверь. А ты мне за какой-то ключик говоришь. Ты что? Но такое не бывает. Ключик этот маленький не может открыть эту дверь. И стоят люди, толпятся у этой двери и не могут войти. Кто-то входит, кто верит, всего-навсего верит и входит в эту дверь. Но, я думаю, то это предисловие, или это первая часть, или этот абзац в этом уроке больше относится к тем, кто еще не получил спасение. Нас, верующих, больше интересует, Как его не утратить, правильно? Как его не утратить? Я извиняюсь, там один текст, исправьте его. Я сделал ошибку. Первое послание Иоанна, 5 глава, 13 стих. А я написал Иоанна, как будто Евангелие от Иоанна. Там этот стих тоже подтверждает уверенность. Можете его даже выучить для себя наизусть. Если у вас будут сомнения, повторять его. Там написано, что апостол Иоанн пишет, что если я написал вам верующим Сына Божия, что верующий в Сына Божия, своими словами говорю, имеет жизнь вечную. То есть, тот, кто верит в Сына Божия, имеет уже жизнь вечную. Но я сейчас хочу ко второму перейти абзацу. Или немножко в второй теме. Многие тексты Священного Писания, мы с вами будем к ним возвращаться, потому что эта тема о спасении, она будет пересекаться. Знаете, часто я думаю о нас, когда мы думаем о спасении, мы похожи на, можно бы сделать такое утверждение. Стараюсь, но иногда не уверен. Правильно? Это ближе к нам. Да, мы знаем, что спасение через веру, спасение дает Бог. Мы один раз пришли к Богу и получили спасение. Но часто в нашей жизни появляются сомнения. Ну, у кого-то часто, кого-то этот вопрос вообще не беспокоит. Он один раз уверовал и все. У кого-то появляются сомнения. Я думаю, хотя бы раз в жизни, но у кого-то появилось сомнение, спасен я или не спасен, правильно? Ну, можно так, в свободной форме. Появлялось такое на протяжении жизни у вас, у кого-нибудь, сомнение, спасен я или нет? У меня проявлялось, не знаю, как у кого еще. Думаю, что у многих это проявлялось. Спасен я или не спасен? Стараюсь, но иногда не уверен, правильно? Знакомое состояние. Стараюсь, но иногда не уверен. Я бы хотел, чтобы мы свое внимание сегодня обратили на Римлянам 5 глава с 1 по 11 стих. Римлянам 5 глава с 1 по 11 стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого веру и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, тем более примирившись, спасаемся жизнью Его. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Вот такой текст, мы немножко остановимся на нем и будем рассуждать. Но сейчас я хотел бы вам нарисовать такую ситуацию в моей жизни и задать вам вопрос, как бы вы на нее ответили. Я, значит, началось у меня один день не очень хорошо. Не очень хорошо он у меня начался. Я встал, не мог найти свои вещи, чтобы поехать на работу. Я, в общем, искал их, я уже опаздывал, я стал суетиться. Я понял, что дети зашвырнули куда-то мои ключи. Я на них стал злиться и был очень недовольный. Я разгневался. В конце концов, я их нашел в дальнем углу под диваном, вытащил свои ключи, завел свою машину и рванул с места, поехал, провернул колеса, не хотел, так получилось, а ехал тут, как все, назло ехали очень медленно, никуда не спешили, я нажимал на газ побыстрее, подрезал сюда-туда, выныривал, говорил, вот этот и этот, ну кто им дал права такие, и вообще, что за черепахи по дороге сунутся, и так далее. Я остановился на светофоре, рванул с места, ну, слава Богу, милиции не было, подъехал, выскочил, побежал, я механиком работаю, побежал в свой шап, мне все кричали там по дороге, привет, привет, я кивал всем головой, сам думал, где, на часы глянул, о, слава Богу, на одну минуту даже раньше. Зашел, да, ну, все-таки я уже был возбужденный, тут мне дали, дали такую работу незначительную, которую делают такие самые, кто только устроился, а я уже с экспириенсом, и я думаю, о, опять русских ущемляют, опять дискриминация. Я такой был недовольный, думаю, рассчитаться мне или что, или старшему этому позвонить, на моего менеджера, на пожаловаться, что это такое, что это такое вообще. Я с такими мыслями отработал весь день, пришел домой, тут меня встречали мои домашние, ну, у меня лицо было такое суровое, я, в общем, что-то сказал такое грубое и пошел в свою комнату. И тут у меня инфаркт, и я умер. Как вы думаете, я попаду на небо или нет? А? Ну, можно по-другому, глобальный сделать масштаб. А тут пришествие Иисуса Христа, и все. Как вы думаете, я восхищен буду или я останусь после такого проведенного денька? А? И я не успел попросить прощения. Я понимал, что нужно попросить у домашних прощения. Я понимал, что нужно склониться и попросить вечером у Бога прощения за такую суету, за гнев, за такое негодование, недовольство в моей жизни, за то, что я не проявил вежливость к окружающим и к своим домашним, за свое раздражение, за гнев. Но я не успел этого сделать. Никак, да. Вот хорошо. Один брат говорит, что есть так написано, может ли неправедность человеческая изменить праведность Божью? Еще как? Еще кто как понимает? Вот это вопрос. Стараюсь, но иногда не уверен, правильно? Стараюсь, но иногда не уверен. Что? Можно туда и сюда, да? Спасемся жизнью Его. А. Ну хорошо, всем трудно сказать, что я не спасенный. Но если бы у вас такая ситуация в жизни получилась, тогда было бы как? Ну вот, допустим, каждый поставил на мое место себя. Вот, допустим, ну так уже мы начали. Знакомых у меня здесь мало, наша молодежь вот сидит немножко. Пожалуйста, Женя, вот если бы у тебя такой день прошел, и тут происшествие, ты бы был спасен или нет? Все зависит от состояния веры, во что мы верим. Хорошо, давайте мы обратимся. Ага, пожалуйста, брат. Ну, не прожил я так день. То есть, у меня просто так день пришел. Это не повлияло на мое рождение свыше. Хорошо, хорошо. Такого не должно быть. Ну, друзья, говорить о том, что рожденные свыше никогда не падают, тоже неправильно. Правильно? Падают рожденные свыше. Падают. И мы каждый из себя можем это, каждый наблюдаем это в своей жизни. Ну, я думаю, у нас здесь мы разделились на два лагеря немножко в душе. Хотя мы открыто говорить не можем. Вот, братья, спасибо вам, что вы высказались, сказали. Одни думают, что нет, не спасенный, потерял спасение. прожил неправильно, потерял спасение. Другие думают, нет, человек не может потерять спасение. Раз, мы уже потом остановимся немножко на втором абзаце, будет у меня ниже, он спасен навеки, спасен навсегда. Правильно это? Спасен однажды, спасен навсегда. Правильно это или неправильно? Я думаю, у нас больше проблем будет с этим абзацем, чем с теми, которыми я говорю. Но давайте мы вернемся к тексту. Мне кажется, иногда мы думаем, люди, многие из нас, почему подходят и не умеют, подходят к руководителям молодежи. Вот я со своим руководителем, с Павликом, разговариваю. Он говорит, многие подходят, или некоторые даже к нему, я не знаю, кто он, это его, у него совершенно секретно, он даже не намекал, так что вы кто из присутствует, не думайте даже ничего. Намекают на то, что, или говорят, я вот не чувствую, что я спасенный, или я думаю, что я не спасенный там, и может быть определенные причины есть в жизни, как, и он видит свою жизнь, в чем-то она хромает, в чем-то он еще не похож, не достиг совершенства Иисуса Христа, и его это угнетает, и он думает, спасен я или нет. И часто у нас такое состояние, что мы, или такое понятие, что мы можем только прийти к Богу, быть спасенными или взятыми в пришествие Иисуса Христа, если мы застанет у нас на молитве, когда мы, как у Иоанна 1.9, первое послание Иоанна 1.9 написано, что когда мы исповедуем грехи свои, в этот момент пришествие, тогда мы спасены. Или мы в церкви там молимся на коленях, и приходит Христос, тогда спасены. Если нет, то у нас всегда найдется что-то, за что мы не можем быть спасенными. Пожалуйста. Крушение в вере. Хорошо, хорошее рассуждение. Хорошо, давайте теперь обратимся к тексту. Ну, а кто-то против может сказать? Ну, вот так братья высказались, а кто-то... Есть другое мнение? Может, и не стоит об этом было говорить, если другого мнения нету. Ну, я думаю, кто-то не может это сформулировать, как братья сформулировали. Ну, в душе думает, не-не-не-не, это что-то не то, это неправильно. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. То есть, оправдавшись верою, мы уже на этом акцентировали наше внимание в начале. Оправдавшись верою, что такое оправдание, во-первых, хочется, чтобы мы поняли. Здесь апостол Павел утверждает, не получили прощение верою, а оправдавшись верою. Немножко различие, да, мы получили прощение, это да, но оправдаться или быть оправданным, это даже больше, чем быть прощенным. Я думаю, это слово, оно больше употребляется в юриспруденции, когда на судах, когда там идет суд и выносится, допустим, оправдательный приговор. И бывает, человека тоже отпускает по милости из-за страдания, из-за каких-то обстоятельств. Два состояния, смотрите, кто-то попадает под амнистию и выходит на свободу, его отпускают, ему прощают. И кто-то оправдывается. Кто выходит оправданным, а кто выходит прощенным? Прощенным выходит тот, который сделал все-таки какое-то преступление, но ему это простили. Сказали, окей, ты молодой, ты сделал по глупости, ты сделал очень плохо, это карается законом, но ввиду каких-то обстоятельств мы тебе это прощаем. Знай, да, ты там у тебя в рекорде еще будет лет 7 это все стоять, ну, смягчающие обстоятельства. Просто, может, кто-то выглядел так очень раскаянно, и судья говорит, ну, вижу по тому виду, что ты и так весь мучаешься в своих этих, иди, ладно, этот тикет тебе не засчитается этот раз. И другое дело, разбирается суд, разбирается, допустим, уже я упомянул за дорожную ситуацию, разбирается авария, там существует, приходят свидетели, существует evidence, то есть доказательства какие-то этого всего, разбирают и говорят, этот человек невиновен, он никогда не сделал аварию. У моего родственника он сделал за полтора месяца 3 аварии, и одна со смертельным исходом. Был суд, и разобраны подробно все эти случаи, и он оправдан по всем 3. Действительно, он был, не был виноватым. Правда, у него права все равно забрали, то, что это в Союзе, со смертельным исходом, там в него сзади подъехала машина. И этот говорит, как это, 3 аварии за полтора месяца, таких крупных, и одна со смертельным исходом, и он не виноватый, разбирает все. Да, он не виноватый, он не нарушал, нарушали другие. Он на большой машине, на траке ездил, кто-то под машину заскочил, кто-то там выскочил и так далее. То есть человек оправдан. Смотрите, мы все знаем, что мы... грешники, что мы сделали грех, да? Что мы родились уже со грехом, что это присуще нашей природе, это существует в нас внутри. Но тем не менее, итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Вот что, какое спасение сегодня предлагает нам Бог. Он оправдывает нас. Он оправдывает через Иисуса Христа, через то, что сделал Иисус Христос. Если мы верим, что мы спасаемся через смерть и воскресение Иисуса Христа, если мы верим, что мы спасаемся во Христе, Он не просто прощает нас сегодня с вами, Он оправдывает нас. Он говорит, Виктор, Виктор, он никогда не подрезал, потому что он спасенный человек. Он никогда не злился. Он во Христе. Я не вижу, чтобы мой сын это делал. Он сокрыт во Христе. Он верит Иисусу Христу во Христе. Я его принимаю, я его оправдываю. Он этого никогда не делал. Но наш вопрос, да, это в начале нашего спасения или в первых шагах мы каемся за наши грехи, принимаем веру в Иисуса Христа и получаем оправдание. Но действует ли это оправдание на протяжении нашей жизни? Или нет? Или каждый соделанный нами грех, или грешок, или мы там можем разбирать, есть большие, маленькие грехи и так далее. Или каждый наш плохой поступок, каждое наше плохое непримерное поведение, что является грехом, оно перечеркивает все наше оправдание, и нам нужно проходить и получать его заново. Девятый стих. В этом же отрывке, 5 глава, 9 стих. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». Посему ныне, будучи в прошлом, оправданы кровью Его, то есть через жертву Иисуса Христа, верою, как мы уже прочитали в первом стихе, мы оправданы, тем более сейчас, спасаемся им от гнева. От какого гнева? Какой гнев здесь имеется в виду? Если мы читаем, я думаю, мы все знаем, мы читаем послание Римлянам о том, что там говорится в первой главе, что гнев Божий грядет на всю вселенную. Да? Гнев Божий грядет. Это не говорится о сиюминутном гневе, что ты сделал, Бог разгневался, и вот Он гневается на тебя. Это говорится о том будущем гневе, который придет на всю вселенную, о том последнем суде, который придет для всего этого мира, которые не уверовали в Сына Божия. То есть, тем более мы спасаемся не только от сиюминутного гнева, а вообще от гнева, который грядет на всю вселенную через наше спасение. Наше спасение, с этого стиха мы можем увидеть, наше оправдание, оно действует, оно не перестает действовать. Знаете, в чем проблема нас с вами? Мы часто путаем понятия такие, оправдание и освящение. В Откровении сказано, это вторая ступень, я хочу, чтобы мы правильно поняли, чтобы мы не поняли, что если я оправдан, то зачем мне и каяться в грехах моих, может кто-то подумать. Апостол Петр так и говорит за апостола Павла, что апостол Павел так пишет, что некоторые так непонятно пишут своими словами, говорю, что некоторые превращают благодать в повод там, к распутству и так далее. Нет, апостол Павел так не писал. И некоторые просто так трактовали его, так понимали, им, или им так хотелось его понять. Поэтому спасение и освящение. Откровение 22 глава 11 стихом мы можем прочитать, там сказано такое, что святой да освящается еще. То есть, а праведный да творит правду еще. А за нечестивого говорят, ну так, по-другому, что они делали зло, пускай делают зло. То есть, мы призваны освящаться еще. 1 Иоанна, 3 глава, первое послание Иоанна, 3 глава. Сейчас его открою. Закладок я не понаделал, так что открываю медленно. Третья глава, третьим стихом. Там отмечено. Читаем. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист». То есть человек, который имеет надежду на Него, то есть имеет надежду, имеет спасение, другими словами, он надеется на Иисуса Христа, что Он его избавил. Немножко слово «надежда», может быть, мы понимаем в нашем обиходном значении, как надежда это, может быть, будет это, но в Библии имеется в виду другая надежда, имеется в виду уверенность. Уверенность. Может быть, всякий, который имеет надежду на Него, то есть спасен через Него, очищает себя так, как он чист. То есть то спасение, которое принес Иисус Христос, оно дает нам веру не только в то, что мы спасены им, не только в том, что мы оправданы им и оправдываемся им, продолжаем оправдываться им в своей жизни и будем оправданы опять же им через веру, но оно и побуждает нас к святой жизни. Оно побуждает нас к освящению. Оно побуждает нас оставлять свои грехи, бороться с ними и двигаться вперед. Какой неверующий человек, который не знал Евангелия, борется со своими грехами? Ну, я не думаю. Многие считают это нормой определенное поведение в своей жизни и живут, как хотят. Но когда человек приходит к Богу, и живут в силу своей морали до этого, до обращения к Богу. Мы все это знаем. Я встречал людей, которые особо грешные, они говорят, я ничего не сделал. Встречал людей, которые говорят, а я ничего не плохого не делаю, почему мне пойти в ад? Моя жизнь, она нормальная, вполне жизнь, ну, подворовываю, как и все, ну, там, подпеваю, как и все, ну, там, жену иногда поколочу, ну, а в общем, все так делают, все нормально в моей жизни. И живут-то. Но когда человек приходит к Богу, обращается к Нему и кается, и начинается у него новая жизнь, он сделал грех, его совесть судит, он не может жить так, он до того судит себя, до того, что думает, что вообще он погибший человек, и у него есть стремление изнутри, правильно, у нас всех есть это стремление, быть хорошими, оставлять все прошлое, двигаться вперед, то есть это процесс освящения. К этому побуждает нас опять же таки наше спасение, которое мы получили во Христе Иисусе, присутствие Духа Святого, которое есть частью нашего спасения, оно нас двигает, наша очищенная совесть, которая пришла к нам опять же таки через очищение в крови Иисуса Христа, через веру. И это нас двигает вперед. Мы не можем лечь спать, не попросив прощения. Но если уже получилось, а то на следующий день, или там в эту же неделю, или еще что-то серьезное. Если что-то встречается в моей жизни, которое запинает меня, мы стараемся очиститься от этого. Не получается, мы ищем, кто бы нам помог, обращаемся, прилагаем усилия. Почему? Где это взялось в нашей жизни? Это то спасение. Это часть нашего спасения. И об этом хорошо апостол Павел говорит в Римлянам 6 глава. Что скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветки наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. И так далее. Я не хочу сейчас много останавливаться на этом. Я хочу только, чтобы вы поняли, что то же самое спасение, которое мы получили, это же самое спасение, это же самая благодать, это же самая вера, это же самая уверенность, она дает нам стимул двигаться, очищать себя, потому что Иисус Христос нас чист. Она дает нам стимул стремиться быть такими, как Он. Она побуждает нас и двигает вперед. Вот почему нас часто так угрызает совесть и обличает Дух Святой, чтобы мы очищались, потому что это же то самое спасение. И если у нас этого нет, может ли такое быть? Да, может быть. Может быть, что в определенный момент этого не станет человека, этого двигателя не станет. Ему станет совсем все равно. И здесь бы, я думаю, неплохо бы перейти нам к следующему пункту или выражению, или утверждению, которое особенно в последнее время распространено. Спасен однажды, спасен навсегда. Спасен однажды, спасен навсегда. Особенно здесь в Америке, да уже и в Союзе, еще когда я там был, уже это учение распространялось. Это обратная сторона. Конечно, моя тема сегодня – уверенность в спасении. Я стараюсь больше акцентировать наше внимание и понимание, что спасение – это не состояние наше, а акт нашей веры, который уже, который основан на факте, который уже давно совершился. Но, с другой стороны, хочу предостеречь тех, которые могут меня неправильно понять и подумают, о, ну теперь все, я получил однажды спасение, теперь его вообще невозможно утрачен. Спасенный однажды, спасен навсегда. Я думаю, что некоторые тексты Священного Писания приведу вам, которые говорят об ошибочности такого мнения. Откроем Римлянам 9 глава. Извиняюсь, 11 глава. Прочитаем. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо я израильтянин от семени Авраамова и из колена Вениаминова, это апостол Павел о себе пишет. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал? Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря, «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему Божий ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была уже благодатью. Если не по делам, то уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же Израиль, чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им духа усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат». Даже до сегодня. Я, наверное, не буду все прочитывать, потому что уже время поджимает. С 13 стиха. «Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность в сородниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирения мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, то и дикая маслина, привитая на место их, стала общником корня и соком маслины, то не превозносись перед святыми. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя? Итак, видишь, благость благость и строгость Божия, строгость к отпадшим и благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе ты будешь отсечен». Здесь рассматривается маслина, это пример церкви или спасенного народа. И в данном случае, я думаю, церкви, апостол Павел рассматривает, ветви природные – это народ израильский, и ветви, которые привились, это мы, язычники. И здесь говорится способ, как эти ветви отломились, народ израильский, и способ или метод, как эти ветви привились, язычники, мы с вами, то есть пришли в церковь. Они отломились как? Неверием. Мы держимся как? Верою. И здесь предупреждение говорится. Я так понимаю, это не гипотическое предупреждение, которое просто предполагает, что такое, можно было бы, могло бы случиться, а может быть и не случилось. Это очень серьезное предупреждение. И оно рисует пример. Народ израильский, кто не поверил, отломился. За себя апостол Павел пишет, я поверил, и я на маслине. И он говорит, что мы с вами не должны гордиться. Почему? Потому что у нас есть возможность отломиться от этой маслины. Каким способом? Если не будем пребывать в вере, если наша вера пошатнется, если вера наша угаснет, если вера наша надломится, возможно такое или нет? Что что-то произойдет с нашей верой? Что она не выдержит определенного испытания. Конечно, возможно. Вот уже брат приводил этот пример и текст Священного Писания о кораблекрушении веры. То есть мы имеем веру, мы имеем спасение. Теряем веру, теряем спасение. Все очень просто. Верою получили спасение, неверием можем его потерять. Некоторые, как мы можем потерять? Галатам, 5 глава, 4 стих. Галатам, 5 глава, 4 стих. Яш, прочитай, пожалуйста. I'm sorry. Пятая глава, четвертый стих. Галатам. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа. Отпали от благодати. Ага, хорошо. То есть, они отпали благодатью. Чем мы спасены ефесянам? Благодатью, да? Через что? Через веру, через веру, не через дела. Мы спасены благодатью. Если человек не имеет этой благодати, он спасен или нет? Есть ли путь спасения, кроме благодати? Возможен или нет? Нет, невозможен. То есть человек, потерявший благодать, он всю благодать теряет, включая спасительную благодать. То есть, каким образом они потеряли благодать Божию и таким образом спасение? Это очень грозное, очень тревожное послание, послание Галатам. Если кто его исследовал, изучал немножко, то знает, что апостол Павел обычно во всех посланиях начинает с поощрения, там говорит, вот какие вы хорошие, но вот в том-то вы коринфяне плохие и так далее. В том-то вот у вас в этом хорошо, а вот в этом плохо. То здесь, когда он начинает свое послание к Галатам, там такого нет. Он сразу в бой как бы бросается, потому что он переживает за них, он весь в тревоге за них, потому что они отпали от благодати, ихнее спасение поставлено под вопросом. И каким же образом они отпали? Они немножко изменили, да? Апостол Павел коринфянам пишет, что напоминаю вам Евангелие, которое проповедовал, которым вы спасаетесь и так далее, если преподанное удерживаете так, как он им проповедовал. То есть, если мы изменим нашу веру, если мы немножко ее подправим, если наши понятия начнут меняться, мы что-то туда начнем вводить, для нашей веры недостаточно станет жертвы Иисуса Христа. Мы все-таки подумаем, да, для нашего спасения неплохо было бы... не знаем, там, субботу исполнять. Ну, для нас это не касается, но я знаю, некоторые из баптистов ушли в субботники. Я знаю людей, которые из баптистов ушли в субботники, и теперь встречаются с ними, они говорят, да, Иисус Христос, спасение через Него и субботу. То есть, подмена понятий произошла. Они не удержали преподанное им до конца. Они чем-то подменили. Чем-то это подменили. Упование на соблюдение этой заповеди. И все, спасение от них отошло. Это один способ или метод потерять спасение, потеряв веру, сделав ее немножко другой. Вера теряется, теряется спасение. Еще один метод, на который бы я хотел обратить наше внимание, как можно потерять спасение. Откроем послание евреям, 6 глава, 4 стиха. Итак, Евреям 6 глава 4 стиха. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». То есть, там у евреев была такая ситуация, что они, или многие из них, или некоторые из них, примерно как у галатов, они решили, что недостаточно спасения, или некоторые из них, уже уверовав, решили вернуться опять в закон. Моя жена там детей отводит в школу и встречается с одной верующей. Она хорошая верующая, верит в Иисуса Христа, верила и так далее. Потом приходит и начинает ей говорить о Торе и так далее. И вообще говорит вот, и тому подобное. Там Иисус Христос, там и не от Девы Он Марии родился вообще, и тому подобное. Оказывается, она уже пообщалась с евреями, они с такими, которые исповедуют иудейство, и они поколебали в ней веру. И она уже готова принять иудаизм и тому подобное. И, то есть, нечто такое было у них. И тут мы видим даже, что эти люди, они не просто подменили веру, они ругались против Сына Божия и так далее. То есть, делали грехи. И в общем здесь можно отметить. И отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Не только отвергая Иисуса Христа, можно ругаться Ему. Если мы читаем 1 Коринфянам 11 глава, где говорится о хлебопреломлении, то там наподобие тоже ситуация, что апостол Павел говорит, то есть, не размышляя о теле Господнем, пребывая в грехе. То есть, есть любое состояние, любой грех, который мы делаем в нашей жизни и не боремся с ним, думаем, или благодать покроет, или еще что-то, и это делаем consistently в нашей жизни, постоянно направлено. Таким образом, наша вера просто-напросто угасает. Грех ее рано или поздно задушит в вашей жизни. Грех этот, он задушит вашу веру. Вы начнете терять. Я не хочу, чтобы ни у кого такой горький опыт возник в жизни, но мне приходилось разговаривать с такими людьми, которые некогда верующие, некоторые проповедовали, некогда учили даже людей, но какой-то грех возник в их жизни. И он мало-помалу, они победить его не могли, а потом, мало того, что перестали бороться, когда они боролись, понятно, они были живыми, но перестали с ним бороться, и он их увел. И они стали сейчас разговаривать, и он вообще говорит, а есть ли Бог или нету? А есть ли Бог или нету? То есть грех задушил веру в этом человеке. Еще одно предостережение, я уже не буду текст читать, что еще может задушить веру, если мы посмотрим еще о сеятеле и некоторые почвы, то там посеянное, да, в тернии. Выросли тернии, выросло и семя. Росло семя, росли и тернии. Но тернии были больше и заглушили. И там Иисус Христос растолковывает эту притчу. Это что? Тернии – это заботы житейские. Мало-помалу наши житейские заботы. Мы вовлекаемся в суету. Мне некогда помолиться вечером, мне некогда помолиться утром, мне некогда почитать Библию, потом мне некогда сходить регулярно на собрание, мне некогда. И есть такие примеры в жизни людей, когда это некогда, когда эти заботы охлаждают христианина, и он теряет веру. И человек иногда приходит, а, да, я тоже когда-то был верующим. Да, у меня мама была верующая, и я сам когда-то ходил в собрание. А что сейчас? Да мне некогда. А ты веришь? А кто его знает? Когда-то верил. И все, потерялась вера, потерялось спасение. Итак, веру, через что мы можем ее потерять. Множество текстов еще можно было, будет привести. А первое, подмена понятий. Подмена понятий на интеллектуальном уровне. Когда нас кто-то увлекает каким-то учением, когда мы начинаем сомневаться в Библии, когда у нас появляется сомнение в достаточность спасения, и мы теряем веру и подменяем ее чем-то, и можно потерять через это спасение. Второе, можно потерять это через какой-то грех, который определенно живет в моей жизни. И третье, через заботу. Вот и житейские. Но может быть кто-то сидит и думает, а я отношусь к этому второму пункту, где я потерял спасение из-за какого-то греха. Я упал, и тайна, может быть, никто не знает, а я не спасенный. Я не спасенный, и теперь все, спасение для меня закрыто. Знаю тоже таких людей, которые не могут прийти к Богу, один раз упавши. И говорят, все, для меня спасения нету, все для меня закрыто. На этом играет дьявол. Мы опять же обратимся к этому тексту, который я только что прочитал, Евреям 6 глава, 6 стих, и немножко посмотрим на него по-другому. Немножко посмотрим на него по-другому. Навечно ли закрыто спасение? Может ли отпавший человек опять вернуться под лона Божия? По этому стиху. Опять вернуться в спасение, опять получить благодать, опять следовать за Господом. Итак, с 4 стиха. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Но если не вдаваться во все переводы, мы в основном их не знаем и не следуем, то обратите внимание, в каком времени стоит распинать и ругаться? В настоящем. В настоящем. Эти причастия стоят в настоящей форме. И они относятся, и отпавших опять обновлять покаянием. И мы здесь ставим соединительное слово «когда». Когда вот в таком-то состоянии. Ну, я не знаю, я полагаюсь, я так понимаю, что здесь более, может быть, точно поставить слово «покуда». Потому что вот эти причастия распинают и ругаются, стоит в настоящем времени. Оно, оно подразумевает то состояние, в котором находится человек. Да, если человек пьет воду, как грех, как холодную воду, если его останавливают, он не останавливается, он продолжает упорствовать в своем грехе, будучи уже примирившись однажды с Богом, он продолжает там делать какой-то запинающий грех и не раскаивается в нем, не ведет борьбу, то действительно такого человека невозможно опять обновить покаянием. Для него дверь спасения на данный момент закрыта. Покуда он это делает. Вопрос такой, а что будет, если он перестанет это делать? Что будет, если он, как блудный сын, скажет, хватит мне питать, я был в доме отца, я был в церкви, я имел общение с отцом, сейчас я пью этот грех, ем этот грех, как свиную пищу, и очнется этот человек и скажет, в каком я состоянии, и развернется и пойдет к отцу, а отец ему навстречу. Принял ли его отец или нет? Принял. Но зависело все, опять же таки, от веры человека. Он поверил на каком-то моменте, что и в таком падшем состоянии он может вернуться назад. Хотя мы верим Библии, а не опыту жизни, но и в нашей жизни бывают такие случаи, когда мы знаем, что глубоко упавшие люди, которые были давно исключены из церкви, которые, имея общение с Богом, очутились на дне преступного мира, там, на дне наркотиков, на дне притонов блудилищных или еще где-то, еще падше упали, еще глубже упали, но возвращались, и Бог даровал им прощение и восстанавливал, и они дальше следовали за Господом. Поэтому, если у кого такое состояние, что он отпал и не знает, что делать, если ты вернешься, если ты вновь поверишь, Он может изменить твою жизнь, Он может вновь даровать эту благодать спасительную в твою жизнь, и твоя жизнь изменится. Я хочу, чтобы никто не отчаивался. И с другой стороны, для тех, которые уже идут, чтобы мы потеряли радость спасения, чтобы мы сомневались в своей жизни в спасении, чтобы мы при каждом неудачном нашем дне или поступке переживали и плакали, Да, это хорошо, когда мы хотим освящения, очищения. И думали, мы не спасенные, все, теперь все в моей жизни покончено. И были в истерике, в панике. Нет, Господь дарует нам спасение, которое потерять нельзя. Но есть условия, как я вам уже сказал. Вера, вы должны верить. Второе, вы должны стремиться к этой святости, к освящению, очищению в своей жизни. Это тоже является подтверждением и свидетельством того, что вы спасенные. И никогда не сомневаться в вашем спасении. Оно не зависит сегодня от нашего каждодневного хождения. Оно зависит от того, что сделал когда-то Господь, и от того, что мы продолжаем этому верить постоянно. Но если в твоей жизни случилось так, по каким-то ты причинам отпал от благодати, отпал от любви Божией, увернулся, поверил другому учению, то сегодня есть для тебя еще возврат. Ты можешь сегодня вернуться к нашему Господу и восстановить с Ним отношения. Аминь. У меня все. Есть еще время? Вопросы? Нету? Друзья, если по этой есть теме вопросы, здесь братья будут еще, и которые в этой теме еще глубже, чем я, разбираются, вы их передайте их брату Вениамину, и когда у вас будет время вопросов и ответов, они вам ответят на ваши вопросы и, может быть, даже отдельно подискуссируют, если вы сторонник того, что какой-то другой точки зрения. А сейчас мы встанем и помолимся.